Пока варилась каша. Продолжение старой истории. Примечание. Пока варилась каша. Даосский святитель Люй зашел раз в гостиницу и там повстречал юношу, который стал жаловаться ему на свою горькую жизнь. Поговорив, он задремал. Люй дал ему подушку, и вот юноша увидел во сне, как он, выдержав экзамены, добился самых высоких почестей и как, в конце концов, только умер. Пока он спал, хозяин гостиницы еще не успел даже сварить гостям кашу. Бедный юноша не захотел богатства, а, получив от своего спутника внушение, стал таким же, как он, подвижником. На эту тему есть рассказ танского литератора Шэнь Цзэцзи «Изголовье». Похожие приключения испытывает и герой рассказа тайского Ли Гунцзо «Правитель Наньке». Конец примечания. Кандидат второй степени Дзюйжэнь, дзен из провинции Фуцзянь, одержал на экзаменах в Южном дворце столицы блестящую победу. И сейчас же с двумя-тремя товарищами по экзамену, тоже только что получившими степень, отправился гулять за город. Совершенно случайно они узнали, что в храме Будды Вайрачаны живет какой-то астролог, и вот сели вместе на коней, чтобы ехать туда погадать о своей судьбе. Приехав, они вошли к астрологу в комнату и расселись. Тот, видя, каково их настроение, начал льстиво разглагольствовать. Дзен сидел, обмахиваясь веером, и слегка улыбался. «Скажите», — спросил он прямо, — «есть у меня в судьбе змей и яшма первого министра?» Примечание. Змей и яшма первого министра. Платье первого министра в древности расшивалось змеем, похожим на дракона, и пояс его застегивался яшмовой пряжкой. Конец примечания. Гадатель сделал важное, серьезное лицо и сказал: «Будете в течение 20 лет первым министром в царствовании великого мира». Дзен был очень рад. Стал накрапывать легкий дождь. Дзен с товарищами зашли укрыться от дождя в келью Хэшана. Там был какой-то старый монах с глубоко посаженными глазами и высоким носом. Он сидел на молитвенном коврике, смотрел надменно и не обратил на вошедших никакого внимания. Те тоже, сделав ему кое-как приветствие, залезли на диван и стали разговаривать между собой, причем поздравили Дзена со званием первого министра. Душа молодого человека была охвачена высочайшим подъемом, и он, обращаясь к своим спутникам, говорил им: «Когда я буду великим министром, знай, Джан Няньджан, я тебя устрою в губернаторы на юг, тебя, свояк, в генералы. Даже тебя, старина, моего слугу, и то устрою так, что у тебя будут тысячи. Тогда все мои желания будут удовлетворены. Довольно с меня». Весь диван покатился со смеху. Дождь за дверями лил все сильнее и сильнее. Дзен устал и прилег на диван. Вдруг он видит, что к нему являются двое императорских секретарей и вручают ему собственноручно подписанный указ государя, призывающего великого министра и наставника Дзена к разрешению государственных задач. Дзен, крайне удовлетворенный, сейчас же кинулся во дворец. Войдя к государю, он был принят лично и посажен пред его лицом. Государь говорил с ним очень долго и ласково, и в заключении всего распорядился, чтобы все чины, начиная от третьего класса и ниже, зависели от его назначений и увольнений. Государь пожаловал ему расшитый змеей манхалат и яшмовый пояс, а также великолепного породистого коня. Дзен облачился, поклонился государю и вышел. Когда он пришел к себе, то перед ним был уже не тот старый дом, в котором он жил ранее. Расписные балки, резные скульптурные перекладины — все это было доведено до совершенства красоты и внушительной серьезности. Дзен думал и не мог понять, как все это и с такой быстротой могло достичь такой чудесной перемены. Однако, не подавая вида, он покрутил свою бороду, слегка крикнул, и сейчас же ему в ответ, как гром, прокатилось эхо ответных кликов свиты. Появились сановники всех степеней с подарками, состоящими из заморских вещей. Согнувшись с раболепными приветствиями, входили они к нему и выходили шеренгами. Теперь, когда приходили главы министерств, то он, как говорится, спешил им навстречу, надев туфли задом наперед. Примечание. Спешил им навстречу, надев туфли задом наперед. Как некогда ученый-литератор Цай Юн, 133-192 годы жизни, спеша встретить пришедшего к нему в гости знаменитого поэта Ван Цаня, 177-217 годы жизни. Конец примечания. Когда приходили их секретари и помощники, он делал им простое ручное приветствие и сейчас же заговаривал. Тех же, кто был ниже их, он встречал кивком головы, не больше. Шаньсийский губернатор прислал ему 10 певиц, и все они были девственницы, честные девушки. Из них две особенно были хороши. Одну звали Няо-Няо, а другую Сянь-Сянь. Обе они были удостоены дзеном особого фавора. И вот он сидел с ними, непричесанный, связав кое-как в узел волосы, сидел, развлекаясь и купаясь, проводя весь день среди пения и музыки. Однажды ему пришло на память, что когда он был еще неизвестным ничтожеством, Ван Цзылян, влиятельный человек в его городе, оказывал ему всяческую помощь и содействие. Теперь, когда он вознесен, как говорится, до темных туч, бедный Ван все еще топчется на мелких чиновничьих местах. Почему бы не протянуть ему руку? И вот в один прекрасный день Цзэн пишет доклад государю, представляя Вана к должности советника и контролера при министерстве. Сейчас же получается на его имя указ, и Ван тут же назначен на должность. Затем ему приходит на мысль, что шталмейстер Го в прежние времена, бывало, смотрел на него недоброжелательно. И вот он призывает к себе цензора Люя и государственного прокурора Чэнь Чана, сообщает им свои желания, диктует, что надо написать, и через день оба чиновника уже сразу подают государю доклад, обвиняющий Го в преступлениях. Приходит на имя Цзэна указ о лишении Го чинов и должностей и об удалении его со службы. Таким образом, теперь его благоволение и его злоба получили определенное выражение, что доставило ему огромное удовольствие. Однажды, когда он проезжал за городом, какой-то пьяный человек задел одного из его носильщиков, шедших впереди с его флагом. Сейчас же он распоряжается послать человека, веля ему связать пьяницу и передать столичному градоначальнику. И преступник тут же под палками издыхает. Соседи по дому и имению, боясь его силы и влияния, отдают ему теперь самые жирные угодья, и с этих пор его богатства могут сравняться только с царскими. Вскоре одна за другой умирают любимые им Няо-Няо и Сянь-Сянь. Цзэн с утра до вечера предается горестной думе, но вдруг вспоминает, что когда-то давно, еще в прежние годы, он видел у соседа необыкновенно красивую дочь и все хотел ее купить себе в наложнице. Но пока он был слаб и беден, от этого давнишнего желания приходилось отказаться. А теперь ему повезло, и он, значит, сейчас же может осуществить, что задумал. И вот он посылает своих наиболее опытных слуг и велит им насильно вручить соседу деньги. Через самое короткое время носилки с девушкой уже в его доме. Смотрит, а она стала куда красивее прежнего, когда он только что впервые ее увидал. И вот, смотря на свою нынешнюю жизнь, он видит, что все, чего он желал, исполнено, и его удовлетворяет. Прошел год. У придворных чинов начались какие-то перешептывания, как будто они в нем чего-то втайне не одобряли. Однако каждый из них стоял перед ним словно игрушечный конь, и Цзэн, по-прежнему надменный и высокомерный, не задумывался над этим и не считался с ними. Вдруг академик Бао, состоящий при дворцовом учреждении Лунтуге, подает государю доклад, в котором, между прочим, говорит следующее. «Позволю себе доложить вашему величеству, что известный Цзэн был раньше простой пьяница, картежник, никуда не годный, ничтожный уличный шатун. Стоило одному его слову понравиться, как августейшее внимание вашего величества уже ответило ему возвеличиванием. Отец его облекся в пурпур, а сын в ярко-красные одежды первого чина. Милость и высокое внимание вашего величества дошли в отношении к нему до самой крайней степени. Однако он и не думал отдавать всю свою жизнь, рискуя, может быть, головой, чтобы хоть кое-как отблагодарить ваше величество, платя одним за десятки тысяч. Совсем наоборот. Он дал полную волю своим прихотям и стал злоупотреблять своей властью и счастливым положением. Преступлений им совершенных, за которые надо казнить смертью, не сосчитать, если даже выдернуть все его волосы волосок за волоском. В самом деле, он дворец и трон вашего величества обратил в дорогой товар и, сообразно тому, насколько место было хлебное или, наоборот, бедное, назначал то большую, то малую цену. Тогда высшие сановники государства, военачальники и гражданские чины забегали у его ворот. Он стал теперь рассчитывать и торговать своей протекцией совершенно как торговцы на базаре своим товаром. И тех, кто заискивал перед ним, подобострастно всматриваясь в его дыхание и следя за пылью от его ног, не сосчитать. Если же случалось, что какой-либо благородный и прямой человек или честный сановник не соглашались ему льстить и подчиняться, то он тут же, в зависимости от степени своего недовольства, их казнил. Кому поменьше кары, тех он отстранял от должности за штат. Кому побольше, тех прогонял со службы, снимал с них костюм ученого и превращал в простолюдинов. Дело доходило до таких совершенно невозможных вещей, что стоило чьей-либо руке не подняться за него, как он устраивал известную подлую историю с оленем и лошадью, ссылая такого смельчака в дальние места, в царство шакалов и волков. У всех придворных чинов при виде этого сердце застывало в ужасе. С этих пор двор вашего величества остался одиноким, как бы сиротой. Примечание. Устраивал подлую историю с оленем и лошадью. Всесильный министр III века до нашей эры Джао Гао, желая похитить трон, устроил следующее испытание. Он подарил молодому государю Оршихуану оленя и сказал: «Вот вам лошадь, государь». Тот засмеялся и сказал: «Вы ошиблись, конечно, министр». Потом посмотрел на окружающих трон сановников. Некоторые молчали. Некоторые же из желания польстить Джао говорили, что это лошадь. Кое-кто, однако, сказал, что это олень. Этих последних Джао велел посадить в тюрьму. С этих пор уже все сановники стали бояться Джао. Конец примечания. Далее он с жадностью набрасывался на жир и соки народа, глотая и пожирая их. Он насильно сватал себе девушек из честных семейств. От этого злого воздуха преступлений и скверных паров человеческой обиды помрачено, государь, небо и солнце, их нет. Стоит лишь кому-либо из его слуг прийти в дом, как уже любой начальник и губернатор подобострастно засматривают ему в лицо. Достаточно одного его письма, чтобы какое угодно учреждение, какое угодно министерство нарушило тут же в угоду ему закон. Пусть то будет сын кого-нибудь из его домашних слуг или какая-нибудь самая дальняя родня, стоит им выйти за ворота, как они уже садятся на курьерских лошадей, мчатся, как ветер, и разят всех, как гром. стоит какой-либо местности чуть-чуть запоздать с продовольствием, как плетка с лошади уже хлещет. И так отравляет он ядом народ, обращая в рабов и холопов весь чиновничий класс. Чуть только появится где-либо его свита, как в полях уже не зеленеет трава. А этот самый Дзен, между тем, преисполнен величия, сияет и блещет. Надеясь на высокое внимание вашего величества, он и не думает раскаиваться. Когда он получает от вас, государь, приказ явиться, чтобы дать ответ, он входит и стелится перед вами, как ползучая трава, но самодовольно виляет, как змея, когда от вас выходит. И стоит только ему выйти из дворца, как песни и куплеты уже начались в его дальних садах. И с этими песнями, и с этими женщинами, с собаками и с лошадьми он день за днем, ночь за ночью проводит в диком разврате. Государственные дела, жизнь народа совершенно в его голове не существуют. Где, где на свете может еще быть подобный министр? Весь Китай, и в столице, и в провинции полон ужаса и омрачения. Людские сердца кипят негодованием. Если не учинить над ним сейчас же смертной казни, приложив топор к шее, то дело непременно придет к страшному злу. Будет то, что наделали в свое время Цао и Ман. Примечание. Будет то, что наделали в свое время Цао и Ман. Ван Ман, 1 век, и Цао Цао, 3 век. Знаменитые временщики, которые, усилившись до необыкновенного могущества, постепенно забрали в свои руки всю власть, а затем убили законных государей и уничтожили законных претендентов. Конец примечания. Ваше Величество, одержимый страхом день и ночь, я не смею себе позволить спокойного существования, и вот, рискуя жизнью, я излагаю все вышесказанное, надеясь, что это дойдет до вашего внимания. Падаю ниц и умоляю вас повелеть, чтобы отрубили голову подлому льстецу и конфисковали в пользу государства все нажитое его алчной наглостью имущество. И тогда на небе отвратится гнев на нас, а на земле дадим радостно вздохнуть человеческим сердцам. Если же мои слова окажутся пустыми и лживыми, то пусть тогда ожидают меня нож, пила, горн и котел. Доклад пошел к государю. Узнав об этом, Дзен в ужасе, захватившим дух, весь затрясся и дрожал, словно глотнул ледяной воды. На его счастье государь отнесся к этому великодушно и снизошел к Дзену, оставив доклад у себя и не дав его распубликовать. Однако вслед за этим докладом все цензоры и высшие сановники с разных сторон один за другим явились к трону с обличениями по его адресу. И что же? Даже те самые люди, что раньше кланялись ему у ворот и стен его дома и называли его своим вторым отцом, вдруг отвернули от него лицо и показали спину. Пришел приказ конфисковать его имущество и сослать его в юньнаньские солдаты. Примечание. Сослать его в юньнаньские солдаты. Юньнань — окраинная провинция Китая, состоящая из непроходимых гор и населенная народностями, сопротивлявшимися китайскому владычеству. Почему туда с давних пор китайскими императорами посылались войска. Конец примечания. К сыну его, занимавшему должность пиньянского префекта, тут же был послан чиновник для допроса по этому делу. Узнав об указе, Дзен впал в ужас и уныние. Но вот является несколько десятков солдат с саблями и пиками, идут прямо к спальне, срывают с него платье и шапку министра, связывают его и с ним вместе жену. Тут же он видит, как несколько человек выносят на двор его богатство. Целыми миллионами золота, серебро, деньги, целыми сотнями ведер жемчуга, дорогие цветные камни, яшмы и агаты. И все, что было в альковах, за занавесями, на постелях, тысячи разных вещей, даже таких, как детские пеленки и женские башмаки, все было выброшено на дворовые крыльца. Дзен взглянет сюда, посмотрит туда, сердце щемит, колет глаза. Еще минута, и вот солдат вытаскивает красивую наложницу, которая вся растрепанная тоненьким нежным голоском так и плачет, а яшмовое личико полно растерянности. Дзен, весь пылая жалостью, сжигавший душу, скрывает свой гнев и не смеет ничего сказать. Закрыли и запечатали все строения, здания, кладовые, амбары, а затем крикнули Дзену, чтоб убирался. Приставленный к ним надсмотрщик, связав мужа и жену, потащил их к выходу. И вот они оба двинулись в путь, глотая звуки. Стали было просить дать им какую-нибудь клячу и хоть скверную телегу, чтобы как-нибудь избежать пешего пути, но и это оказалось невозможным. Так прошли верст 5. У жены Дзена ноги ослабели, и она уже готова была свалиться, но Дзен от времени до времени давал ей руку и так ее поддерживал. Так прошли еще верст 5, а то и больше. Теперь Дзен и сам чрезмерно устал. Вдруг перед ними высокие горы, прямо воткнувшиеся в небо, в Млечный Путь. Дзен, с грустью сознавая, что у него не хватит сил подниматься на горы и переваливать через них, по временам, таща за собой жену, оборачивался и плакал. Но являлся надсмотрщик, свирепо смотрел на них и не позволял остановиться ни на минуту. К тому же Дзен заметил, что косое солнце уже упало, а им негде искать пристанище. Но делать нечего. Кое-как, шатаясь и ковыляя, шел да шел. Дошли до середины горы. Тут же силы у жены Дзена истощились. Она села у дороги и стала плакать. Дзен тоже сел отдохнуть, предоставив надсмотрщику кричать и браниться сколько ему угодно. Вдруг раздаются сотни голосов, кричащих все разом. Появляется толпа разбойников, каждый с острым ножом в руке, и нападает на них. Надсмотрщик в ужасе бросается бежать, а Дзен, стоя на коленях, говорит, что он осиротевший человек, сосланный в далекие места, и что в мошне у него ничего порядочного нет. Говорил и слезно просил сжалиться и не убивать его. Разбойники же, вытаращив от гнева глаза, кричали ему со всех сторон: «Мы все беженцы, которых ты погубил. Нам ничего от тебя другого не нужно. Мы желаем получить голову льстивого вора и больше ничего». Дзен тут вскипел гневом. «Эй вы!» — закричал он. «Правда, что я отбываю наказание, но все-таки я царский министр. Как вы смеете, негодяи?» Разбойники тоже осерчали и огромным топором ударили Дзена по шее. И вот он чувствует, как голова падает со стуком на землю. В ужасе, ничего не понимая, вдруг он видит перед собой двух чертей. Они связали ему руки, заложив их за спину, и погнали его. Пройдя так некоторое время, он вошел в какой-то большой город. Еще миг, и он видит перед собой дворцы и залы. В одной из зал сидит какой-то безобразный с виду царь, который, склонясь над столом, распределяет кары и блаженства. Дзен пополз перед ним на коленях и просил дать ему приговор, сохраняющий жизнь. Царь стал проглядывать его книгу. С первых же строк он разразился громовым гневом. «Здесь преступник, обманувший государя и морочивший всю страну. Положить его за это в котел с маслом». Тысячи чертей разом отозвались, и голоса их напоминали раскаты грома. Сейчас же появился огромный черт, который схватил Дзена и стащил вниз под крыльцо. Дзен увидел треножник-котел высотой футов в 7, а то и больше. Со всех сторон пылали угли, так что ноги котла были сплошь красны. Дзен, бодаясь от страха из стороны в сторону, жалобно стонал и плакал, но скрыться было решительно невозможно. Черт ухватил его левой рукой за волосы, а правой за щиколотку ноги и бросил в котел. Дзен почувствовал, как все его тело сжалось в комок и стало всплывать и тонуть вслед за движениями волн масла. Кожа и мясо горели и жарились с такой силой, что боль шла ему прямо в сердце. Вот кипящее масло попало в рот, и стали вариться легкие и все внутренности. Всем его помыслом овладело теперь желание поскорее умереть, но как он ни придумывал, не мог добиться смерти. Так приблизительно через полчаса или час, время нужное, чтоб поесть, появился черт и огромной вилкой вытащил Дзена и опять поставил его перед столом царя. Царь стал опять разбирать Дзеновы списки. «Как?» — вскричал он в гневе. «Пользоваться своей властью, чтобы угнетать народ? За это следует получить муки ножовой горы!» Черт опять схватил его и унес. Дзен видит теперь перед собой гору, не очень большую и широкую, но откосы ее и зубцы стоят стеной, а на них во все стороны торчат острые лезвия. Целыми пачками здесь и там, словно густые ростки бамбуков. Дзен видит также, как несколько человек перед ним уже повисли на горе своими намотавшимися кишками и пропоротыми животами. Их стоны и крики разрывали скорбью всю душу и сокрушали глаза. Черт стал погонять Дзена в гору, но тот зарыдал, попятился и весь съежился. Тогда черт взял шило, намазанное ядом, и вонзил ему в мозг. Дзен, весь подавленный страданием, умолял сжалиться, но черт рассвирепел, поднял Дзена и бросил его в пространство. И вот Дзен чувствует, как он летит куда-то за тучи в небеса, и вдруг с головокружительной быстротой разом падает. Острия ножей одно за другим вонзаются ему в грудь, и муки боли так сильны, что их ни выразить, ни описать. Прошло опять некоторое время. Тело стало свешиваться вниз своей тяжестью, раны от ножей стали понемногу все шире и шире, и вдруг он сорвался и упал. Все члены тела у него скрючились, словно извивы червяка. Черт опять погнал его к царю. Царь велел сосчитать, сколько он за свою жизнь получил золота и денег от продажи чинов и своего имени, за нарушение закона, грубое присвоение имущества и так далее. Сейчас же явился бородатый человек с планками и счетами в руке. 3 210 000, — доложил он. «Если он все это накопил, — сказал царь, — велим ему это выпить». Тут быстро стали набирать золото и деньги и громоздить их в кучу. Получилось что-то вроде холма или даже горы. Затем стали мало-помалу бросать все это в железный котел и расплавлять на сильном огне. Потом несколько чертей подручных стали поочередно вливать ему расплавленное ложкой в рот. Полилось по щекам, кожа воняла и трескалась, вошло в горло. Внутренности закипели, забурлили. Пока был жив, Дзен все тужил, что этих самых вещей у него было мало, а теперь, наоборот, так скорбел, что их много. Целые полдня продолжалось дело, и только тогда все, что было положено, вошло. Царь велел теперь тащить его в Ганчжоу и сделать женщиной. И вот, пройдя несколько шагов, Дзен видит на подставке железную перекладину в несколько футов обхватом, к которой привязано какое-то огромное колесо, не счесть даже сколько сотен и тысяч верст в окружности. Оно все в пламени, которое так и родит пятицветную радугу, а свет сияет в тучи и небо. Черт ударил Дзена, веля войти в колесо. И только что он, закрыв глаза, вскочил, как колесо тут же под его ногами завертелось, и ему показалось, что он как будто стремглав падает. Затем во всем его теле родилась какая-то прохлада, открыв глаза, посмотрел на себя. Он уже младенец, да к тому же девочка. Посмотрел на своих родителей. Висят лохмотья, словно на крыльях перепелки. Торчит рваная вата. А в землянке висят ковши и стоят палки. Дзен понял, что он теперь дочь нищих. Каждый день девочке пришлось бегать за нищими мальчишками с чашкой в руках. В животе так и урчало от голода, но часто не приходилось поесть и разу. Одевалась она в рваное платье, и ветер часто пронизывал ей кости. 14 лет ее продали студенту Гу в наложницы. Теперь ее платье и пища, хотя и были грубы, но их, в общем, ей хватало. Однако жена студента была очень злая женщина, и каждый день с плетью и палкой в руках заставляла ее работать, а то иначе гладила ей раскаленным докрасно-железным утюгом грудь и сосцы. На ее счастье, хозяин очень жалел ее и любил, так что она, в общем, могла несколько приободриться и утешиться. Как-то неожиданно для нее сосед, скверный молодой человек, перелез через забор, подобрался к ней и стал принуждать ее к сношению с ним. И вот вспомнила она, как за злые дела своей первой жизни она поплатилась, приняв от черта кару, и подумала, как можно этакое повторить. Подумав так, она громким голосом закричала на весь дом. Хозяин с женой и все в доме проснулись. Тогда только мерзавец убежал и скрылся. Вскоре после этого студент пришел к ней в комнату ночевать. Тогда, лежа с ним на одной подушке, она начала рассказывать про свое горе и про свои обиды. И вдруг раздался потрясающий резкий крик. Двери комнаты распахнулись, и вбежали два разбойника с ножами в руках, желая, очевидно, отрезать студенту голову и набрать в узлы платья и других вещей. Женщина свернулась в клубок и притаилась под одеялом, не смея пикнуть. Затем разбойники ушли, и она с громким воем побежала к жене студента. Та сильно испугалась и со слезами на глазах пришла и стала осматривать. Потом она заподозрила женщину в том, что это она убила ее мужа по подстрекательству подлого любовника и подала на нее жалобу губернатору. Тот велел ее строго допросить и по допросу присудил ее к жестокой казни, определив, что по закону полагается растерзать ее на куски до смерти. И вот ее связали и повели на место казни. Обида захватила ей грудь, закрыла дыхание, сжала ее и сдавила ее. Запрыгав, заскакав, она во весь голос кричала о своей обиде, кричала и осознавала, что во всех 9 мрачных странах ужаса и в 18 адах мучений нет нигде такого темного мрака. И вот, крича от горя и ужаса, Дзен слышит, как попутчики его окликают. «Послушай, друг, вставай! Ты в кошмаре, что ли?» Дзен открыл глаза, очнулся. Видит старый Хэшан, по-прежнему сидит, подобравшись на своем месте, а спутники на перерыв зовут его. «Смотри, солнце уже к вечеру, в брюхе пусто. Чего ты так долго спишь?» Дзен поднялся с грустным и безучастным видом, а Хэшан сказал ему, еле улыбаясь. «Ну-с, как же, сбылось гадание о первом министре или нет?» Дзен все более и более дивился, ничего не понимал, пугался. Склонился перед Хэшаном и просил наставить его. «Питай в себе доброе начало и твори дела милосердия. Тогда даже среди огненной ямы может появиться зеленый лотос Будды. Я только горный монах. Откуда мне это понимать?» Дзен пришел сюда с гордым и высокомерным видом. Теперь же, незаметно для себя, потерял все хорошее настроение и с убитым видом пошел домой. С этого времени мечты о высоких хоромах и террасах поблекли и сменились равнодушием. Он ушел в горы, и чем кончил жизнь, неизвестно.